все нераздельно. Сам демон в комнате высокой сегодня посетил меня. Он вопрошал мой дух жестоко, к ошибкам разум мой клоня. В своих желаниях упорных из всех ее живых красот, и бледно-розовых, и черных, скажи, что вкус твой предпочтет? «Уйди!» — нечистому сказала моя влюбленная душа. «В ней все диктам. Она мне стала вся безраздельно хороша. В ней все мне сердце умиляет. Не знаю что, не знаю как, она как утро ослепляет и утоляет дух, как мрак. В ней перепутано так сложно красот изысканная нить. Ее гармонии невозможно в ряды аккордов разрешить. Душа исполнена влияния таинственных метаморфоз, в ней стало музыкой дыхание, а голос ароматом роз.